Евдокия Сергеевна тут же воспользовалась случаем. «Ты видела, апа?» — воскликнула она, обращаясь к старухе. «Теперь уже и секретарь обкома тебя знает. Он даже из машины вышел, чтобы попросить тебя оставить упрямство. Мне будет стыдно, если он еще раз спросит о твоем здоровье». Переполненная гордостью бабка в тот же день отправилась в больницу. Не могла же она в самом деле пренебречь просьбой первого человека республики. Через 2 месяца старуха вышла со здоровыми глазами, а к славе доктора Сергеевой добавился лишний лавровый листок. Ум и хитрость у народа всегда в почете, лишь бы они не служили людям во зло. Я сомневался в достоверности этой истории лишь до того момента, пока сам воочию не увидел героиню рассказа. Про таких в деревне говорят «бедовая». В свои 55 лет эта худенькая седая женщина ни минуты не остается в покое. Поздоровавшись, Сергеева заявила, что у нее есть дела в глазном отделении больницы. И мы побежали, в буквальном смысле слова, осматривать глазные палаты. По дороге она успела распорядиться о том, чтобы в стационар приняли больную девушку. Какой-то чувашской фразой рассмешила старика, уныло ожидающего очереди возле хирургического кабинета, и крикнула шоферу, чтобы через 2 часа машина была готова к поездке в село. Заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук, она более походила на расшалившуюся молоденькую медицинскую сестру. И при всем том, посреди двора с бревен навстречу нам поднялась пожилая крестьянка. «Евдокия апа, здравствуй, у меня глаза болели, ты мне глаза спасла, помнишь?» Евдокия Сергеевна останавливается, пожимает женщине руку. Как же она помнит и фамилию, и их избу в селе, и даже сына и невестку. Все ли благополучно в доме, как здоровье? «Я каждый день молюсь за тебя, не болят больше глаза. Как же ты молишься, апа?» В голосе врача нет и тени насмешки. Женщина истово вскидывает руки и шепчет страстно, вдохновенно, «Чтобы везде была тебе дорога, чтобы ты в огне не горела, в воде не тонула, чтобы твои враги были разогнаны». «Спасибо, апа!» — кивает Евдокия Сергеевна. «Зайди в кабинет, я сейчас посмотрю тебя и уже набегу. Только знаешь, апа, ведь у меня нет врагов, одни друзья. Если уж молиться, так молись правильно, апа». Мы осматриваем палаты. Доктор Сергеева охотно демонстрирует своих последних трахомных больных. «Последние». Как много звучит в этом слове для медика. Ее главная идея – лечить как можно больше трахомных в стационаре. Конечно, в каждом селе есть сейчас трахоматозные сестры, но чтобы излечивать быстро, прочно, без рецидивов, лучше всего положить больного на койку. Нелегко ей было осуществлять свои планы, особенно во время войны и в первые послевоенные годы. Больница в Яльчиках невелика. Приходилось вертеться ужом, чтобы найти место и средства для массового стационарного лечения трахоматозных. И она находила. Открывала палаты в заброшенных хибарках, в недостроенных яслях. Куда бы ни поехала по району, везла и везла обратно больных. Сколько жалоб на нее написали коллеги. Нельзя, дескать, лечить одни только глаза. Так она и не лечит одни глаза. Даже если у больного явственная трахома, врач выслушивает сердце и легкие. Если обнаружит туберкулез, лечит. Ревматизму тоже спуска не дает. У детей гонит глистов. Усиленно почуют малышей витаминами и рыбьим жиром. У леченных таким образом трахома возобновляется редко, очень редко. Но и вылеченных доктор Сергеева не оставляет без надзора. С диспансерного учета бывшего трахомного больного сельские медики снимают только через год, да и то после многочисленных проверок. «Оттого и потеснили трахому», объясняет Евдокия Сергеевна, «что у нас, сельских врачей, всегда достаточно медикаментов, и коек глазных можем развернуть столько, сколько надо. Даже тогда, когда синтомицин в СССР только-только начинали производить, и стоил он дорого, чувашские сельские врачи получали лекарства бесплатно. Также бесплатно получают они сейчас новейшие антибиотики, рыбий жир и витамины для оздоровления детей. Да, трахому потеснили, потому что государство не пожалело средств. И все же у врача из села Яльчики есть на этот счет своя особая гордость. Пациенты доктора Сергеевой очень редко снова попадают в больницу. Прочность выздоровления у тех, кого лечила Евдокия Сергеевна, самая высокая в республике. Вот он, комплекс. Бегом через больничный двор Сергеева возвращается в поликлинику. Зачем, казалось бы, ей торопиться? Ведь больных у нее почти нет. Но доктор Шульпинкова, знакомая с технологией сельского врачебного участка, поправляет. Во-первых, нет только трахомы. А во-вторых, Сергеева не из тех медиков, которые делают только то, что положено. Пока Евдокия Сергеевна осматривает больных, мы с ее разрешения располагаемся в соседнем пустом кабинете, где Шульпинкова раскладывает на столе толстые разграфленные тетради. В них, по ее мнению, объяснение всех успехов Яльчикской больницы. Каждая тетрадь – это полный отчет о санитарном состоянии деревни. Здесь рукой доктора Сергеевой сделан посемейный список всех жителей, от новорожденных до глубоких стариков. Далее следуют графы, где значатся те самые предметы, которые вызвали столь горячее обсуждение слушателей тети Моти. Количество рукомойников, отдельных полотенец, зубных щеток, плодовых деревьев на участке, бань, колодцев, отхожих мест. Тетради нужны медику не для официальных отчетов. Никто не требует от Евдокии Сергеевны, чтобы она вела столь сложную и емкую бухгалтерию. Но без этих тетрадей она не предпринимает ни одного выезда в село, ибо врач не мыслит победы над инфекцией до тех пор, пока подлинная культура не проникнет в каждый дом. Ради этого она собирает в клубах женщин и часами беседует с ними о делах семейных, о здоровье, быте. Ради этого ругается с кооператорами, когда те не завозят в деревенские магазины предметов личной гигиены. Спорит с руководителями колхоза, когда те не заботятся о достаточно богатом витаминами питания крестьянских детей. «Да», — твердит она, — «как это ни странно, зубные щетки имеют самое прямое отношение к здоровью глаз. Одни культурные навыки неизбежно влекут за собой другие, а там, где культура, там полное здоровье народа.